Святой Марк Подвижник. Сведения о жизни и писаниях святого Марка. Святой Марк Подвижник принадлежит к числу знаменитейших отцов египетских. Но об обстоятельствах жизни его мало что известно. Палладий, видевший его лично, говорит, что он был нрава крайне тихого и кроткого, так что в этом никто сравниться с ним не мог, и что с юных лет любил он изучать Святое Писание и так хорошо освоился с ним, что знал наизусть Ветхий и Новый Завет. Это же повторяется замен. Строгость жизни и чистота сердца поставили его на высокую степень духовного совершенства. Святой Макарий Александрийский свидетельствует об особенной милости Божией к нему во время причащения святых тайн, которое указывает и на великую силу веры святого Марка, и на пламень любви его к Господу, и на смирение его крайнее. Святой Марк жил более 100 лет и почил, надо полагать, в начале 5 века, но он жил и обращался с первыми преемниками жизни и учения святого Антония, а, может быть, и с самим Антонием. Благодать Божия, опыты жизни и изучение Слова Божия сделали его глубоковедующим тайной духовной жизни. Не скрывая этого таланта, он учил и писал много. Но до нас дошли только некоторые его писания. В русском переводе издано 10 его слов. В настоящий сборник берем то, что находится в добротолюбии, прибавляя к тому наставления, извлеченные из всех других слов, и располагаемся в таком порядке. Первое. Послание к монаху Николаю. Оно ставится на первом месте ради того, что в нем содержится очерк подвижнической жизни с начала ее и до конца. За ним будут следовать. Второе. Наставления, извлеченные из прочих слов святого Марка, как продолжение уроков, данных в послании, и приготовление к пониманию кратких изречений, содержащихся в главах, которые последуют тотчас. Третье. 200 глав о духовном законе. Четвертое. 226 глав к тем, которые думают оправдаться делами. Наставление Марка Подвижника о духовной жизни. Послание к иноку Николаю. Возлюбленному сыну Николаю, и прежде много заботился ты о спасении своем, и в великом попечении жизни по Богу рассказывал нам все о себе, с каким горячим стремлением вознамерился ты прилепиться к Господу строгим житием, воздержанием и всяким другим самоумерщвлением, подвязаясь в бдениях и прилежной молитве, какие также брани и какое множество плотских страстей возжигается у тебя в теле и восстают на душу от закона греховного, противостоящего закону ума нашего. Особенно же плакался ты на то, что тебе крайне стужают страсти гнева и похоти, и искал какого-либо способа и словесного наставления, какие надо употребить труды и подвиги, чтобы взять верх, стать выше над сказанными пагубными страстями. В то время, сколько было можно, в лице любви твоей предлагал я душеспасительные мысли и советы благоразумия, показывая, какими трудами и какими подвижническими усилиями душа с рассуждением и просвещенным ведением, разумно по Евангелию живущая, может, будучи веры ради, вспомоществуемой благодатью преодолеть ключом бьющие внутрь сердца злые помыслы и чувства, особенно же указанные страсти. Ибо по духу каких страстей, ради предрасположения к ним и свычности с ними, окачествовалась душа, будучи ими особенно возбуждаема, против тех должна она воспринимать и подвиг непрерывно тщательнейший, пока не покорит плотские и бессловесные воздействия влечения греха, которыми прежде была покоряема, увлекаема и отводима в плен через внутреннее с ними в мыслях сосложение, вынуждаемое частым воспоминанием худых помыслов и страстное с ними собеседование. Ныне же, так как я отдалился от тебя телесно, лицом, а не сердцем, ушедший в пустыню, к истинным делателям и борцам Христовым, чтобы и себе хоть мало, хоть сколько-нибудь сподвязаясь и борясь вместе с братьями, борющимися против вражеских воздействий и доблественно сопротивляющимся страстям, отложить леность, отсечь расслабление, отбросить от себя нерадение и воспринять ревность и всякое попечение, направляясь к богоугождению, то поусердствовал письменно начертать твоей искренности краткое наставление и душеспасительные советы для того, чтобы то самое, о чем я говорил тебе лично, прочитывая со вниманием вкратце в этом небольшом моем увещательном писании, получил ты духовную от того пользу, как если бы мы лично были с тобой вместе. Вот чего, сын мой, должен начать ты спасительное по Богу устроение жизни твоей. Незабвенно и преснопамятно надлежит тебе содержать в уме своем с непрестанным размышлением все бывшие и бывающие с тобой промыслительные действия человека, любивого Бога, и все благодеяния Его во спасение души твоей, и никак не позволять себе, по причине ли омрачения злым забвением, наводимым врагом, или по причине разленения, не памятовать о многих великих Его благодеяниях, и поэтому бесполезно и неблагодарно проводить остальное время жизни. Ибо такие воспоминания, как о стен какой, уязвляя сердце, подвигают его всегда к исповеданию щедрот Божьих, к смирению, к благодарению с сокрушенной душою, к родению о всем добром, к стяжанию, а в воздаянии за благодеяние благих нравов и обычаев и всякой по Богу добродетели, вследствие углубления добросовестной мыслью, в следующее пророческое слово: «Что воздам Господеве, о всех, я же воздадем ми». Когда душа приведет на ум все от рождения благодеяния к ней человеколюбивого Бога, равно как и то, от скольких бед она многократно была избавляема, или в скольких впадши беззакония, и на какие произвольно поскользнувшись прегрешения не была праведным судом предана прельстившим ее духом на погибель и смерть, но человеколюбивый владыка, долготерпеливо презирая ее прегрешения, хранил ее, ожидая ее обращения, тогда как она самоохотно работала через страсти врагам и злым духам, он питал ее, покрывал и всячески о ней промышлял, и, наконец, благим мановением наставил ее на путь спасения, вложил в сердце любовь к подвижнической жизни, воодушевил с радостью оставить мир и всю прелесть плотских его утех, украсил ангельским образом подвижнического чина и устроил удобное принятие святыми отцами в состав братства. Когда приведет все это на ум душа, то кто, имея добрую совестью руководимую мысль и размышляя обо всем этом, не пребудет навсегда в сердечном сокрушении? Имея такой задаток в полученных прежде благодеяниях, когда сам не сделал ничего доброго, не воспримет ли он твердой навсегда надежды, так говоря сам собою: «Если тогда, как я, не делал ничего доброго, а напротив, много грешил пред лицом его, валяясь в плотских нечистотах и во многих других грехах, он не по грехам моим сотворил мне и не по беззакониям моим воздал мне, но ущедрил такими дарами и благодатями, то когда, наконец, всецело предам себя на служение ему вполне непорочной жизнью и исправлением всяких добродетелей, каких благ и каких дарований духовных сподобит он меня на всякое дело благое укрепляя, направляя и благопоспешествуя. Таким образом, кто, не забывая никогда Божьих благодеяний, имеет такой помысел, тот склоняет себя, направляет и понуждает на всякий благой подвиг добродетели и на всякое дело неправды, будучи всегда ревностен и всегда готов на то, чтобы творить волю Божию.